Глава 6. Как мы нарушили закон. Естественно, все шишки тут же посыпались на меня. Еще минуту назад благодарный мне дракон теперь пылал праведным гневом. «Вы знали, что мы плывем с браконьерами?» — объявил он. «За кого вы меня принимаете?» — возмутилась я. «Я не убийца». «Значит, вы просто спонтанная». В последний момент он запнулся и заменил слово, а ведь явно хотел сказать что-то более жесткое. Раз наняли первый попавшийся водолет без проверки. Это было чертовски обидно, но, что хуже всего, справедливо. Я действительно сплоховала и подставила нас обоих. У меня только одно оправдание. Любовь атрофировала мне мозги. Но не говорить же об этом дракону. Я пока не готова к такой степени откровенности. Округу огласил крик Нерала, и я вздрогнула. Всё моё «я» противилось тому, что с ними делают. На несчастных животных охотились из-за их светящегося пигмента. Он редкий и волшебный. А еще входит в состав многих зелий, весьма дорогих, между прочим. Поэтому нералов убивают или ловят живыми, а потом содержат в неволе, выдавливая из них пигмент. Даже не знаю, какой вариант хуже. Лично я была категорически против обоих, о чем и собиралась заявить капитану. Дракон тоже не выдержал. «Надо это прекратить, немедленно. Я не стану участвовать в уничтожении редких животных». Он поднялся на ноги. Но еще до того, как мы добрались до рубки управления водолетом, на сцену вышли новые игроки. Посреди водной глади вспыхнули огни, красный и синий. Мигая попеременно, они неслись прямиком к нашему водолету. «А это еще кто?» Не поняла я. «Патруль морской охраны», — вмиг определил дракон и мрачно добавил. «Это конец». Я судорожно сглотнула. «Если нас поймают, то предъявят обвинение. Конечно, потом в суде можно попробовать доказать, что мы случайно попали на водолет. Но скандала все равно не избежать. А значит, выход у нас только один — скрыться от морской охраны. О, ведьма моего клана, я рассуждаю, как заправский браконьер. В этом вопросе я рассчитывала на помощь капитана. Должен же быть у него план на подобный случай, раз уж они опытные браконьеры. Что ж, план у команды водолета действительно имелся. Вот только нам с драконом он категорически не подходит». Широко распахнутыми глазами я наблюдала, как капитан выскочил из рубки, раздеваясь прямо на ходу, после чего абсолютно голый он прыгнул за борт. Спустя миг за ним последовали оба матроса. Команда бросила судно. Не особо-то они к нему привязаны. Впрочем, оно в таком состоянии, что не жалко. Тела команды водолета изменились еще до погружения в воду, прямо в полете. И я, наконец, поняла, что мне показалось в них странным. Да это же русалы! Ноги всех троих превратились в хвосты. Нырнув на глубину, они мгновенно скрылись под толщей воды. На водолете остались лишь мы с драконом. Хотя это ненадолго. Скоро к нам присоединится патруль. И теперь все выглядит еще хуже. Будто это наш водолет, и мы охотились на нералов. «Прыгаем за борт», — выпалила я. «Мы, конечно, не русалы, но, думаю, доплывем. «Я огненный дракон, госпожа Асселин», — напомнил господин Верн. «И?» «И я не умею плавать». «Вода не моя стихия». Вот теперь до меня наконец дошло, какое свидание я организовала для босса. Да я же просто взяла и поместила его в самый худший кошмар. Окружила враждебной стихией. Вода и огонь — абсолютно несовместимые стихии. Но он даже виду не показал. Поразительный мужчина. Если бы я могла влюбиться в него еще сильнее, то сделала бы это немедленно. «Вы же ведьма, госпожа Асселин. Наколдуйте что-нибудь», — выдвинул дракон встречное предложение. Я печально улыбнулась. Он тоже кое-что обо мне забыл. «Я бытовая ведьма, господин Верн. Могу наколдовать швабру», — развела я руками. Дракон ничего не ответил. Вряд ли у него не нашлось слов. Скорее всего, они были непечатными, а ругаться при женщине ему не позволяло воспитание. «Улетайте!» — велела я дракону. «Вас не должны поймать». Я отлично понимала, чем подобный скандал грозит главе крупной компании. Очевидно, ничем хорошим. Как минимум, имя дракона прополощут во всех газетах, а то и вовсе потери клиентов и разорением. И все по моей вине. Я действительно хотела, чтобы босс обернулся и улетел. Пусть хоть один из нас выберется из этой передряги. Но у дракона было свое мнение на этот счет. «Я не стану оборачиваться на глазах у патруля. Меня все равно узнают. Это бессмысленно». И снова он был прав. Драконье обличье уникально. Все в курсе, как выглядит Айзелвал Вернджорн в звериной форме. Испуганные нералы расплылись в разные стороны, море погрузилось в темноту. Теперь единственным источником света были маячки морского патруля, Он стремительно приближался, а наш водолёт, оставшись без управления, покачивался на одном месте. Мы очутились в тупике. Еще немного, и нас схватят. Я кусала губы, не зная, что делать. Похоже, я только что разрушила жизнь мужчины своей мечты. После такого ответной любви ждать точно не стоит. Если, конечно, он не мазохист, но на это надежды мало. «Нас не должны поймать», — заявил дракон. «Попробуем оторваться от погони». С этими словами он устремился в рубку водолета. Я хоть и опешила от неожиданности, но поспешила за ним. По пути сообразила, что раз у него есть частный водолет, то и управлять им он должен уметь. Наверное. Когда я добралась до рубки, руки дракона уже уверенно лежали на штурвале, аж костяшки пальцев побелели, до того сильно он его сжимал. «Держись!» — скомандовал дракон, а после лихо крутанул штурвал. Увы, я не смогла последовать его совету. Только потянулась к ближайшей перекладине, но уцепиться не успела. Пальцы соскользнули с металла, когда водолет накренился на бок, и я потеряла равновесие. Ноги поехали по влажным доскам пола. Я размахивала руками, как ветряная мельница, лопастями. Но это не помогло. Кажется, я переоценила дракона. Управлять водолетом он вряд ли умеет. Кто ж так резко поворачивает на воде? Так и потопить судно недолго. И все же мне повезло, я не вылетела из рубки и не свалилась за борт. Меня снесло не куда-нибудь, а прямиком на дракона. Точнее, в его объятия. Сильные руки поймали меня, и я грудью прижалась к крепкому мужскому торсу. Он удерживал меня так легко, практически не напрягаясь. И это несмотря на мои лишние килограммы. Впрочем, для дракона мой вес был пушинкой. Неподалеку выла сирена морской охраны. Водолет все никак не мог выровняться и по-прежнему шел с серьезным креном на один бок. Но это не имело значения. Все мое «я» сосредоточилось на новых и таких желанных ощущениях. Дыхание мужчины щекотало щеку, его запах окутывал меня и дурманил голову. Сердце бешено колотилось. Его или мое? Да неважно. В объятиях дракона я ощущала себя в полной безопасности. Проблемы и невзгоды остались где-то далеко за бортом. А здесь рядом с ним царило умиротворение и покой. Век бы так простояло. Запрокинув голову, я отважилась заглянуть дракону в лицо. Оно было мрачно. В отличие от меня, он не наслаждался моментом. Впрочем, и я радовалась недолго. Водолет выровнялся, и дракон тут же отпустил меня, посчитав свой долг спасателя выполненным. Я вздохнула. Ну, хоть обнялись разок. Будет что вспомнить одинокими зимними ночами. Я отдавала себе отчет в том, что второе свидание едва ли состоится. Это бы пережить. Дракон вернулся к штурвалу и прибавил скорости, но это не особо помогло. Морская охрана устроила за нами погоню, и, что самое паршивое, догоняла. Я не верила, что это происходит на самом деле. Мы на чужом водолете бежим от патруля. Какой-то оживший кошмар. Впрочем, ужасалась я одна. Присмотревшись к дракону, я вдруг поняла, что ему происходящее даже нравится. Захваченный азартом, он улыбался и сосредоточенно крутил штурвал. «Вам весело?» Не веря своим глазам, уточнила я. «Сам поражаюсь», — признался он. «Я уже и не помню, когда в последний раз чувствовал себя настолько живым». Я захлопала ресницами, переваривая услышанное. «Ну и кто здесь экстремал?» К сожалению, наш побег был обречен на провал. Водолет браконьеров был слишком старым и не выдержал конкуренции с патрулем. Нас догнали и взяли на абордаж, в прямом смысле слова. С водолета патруля прилетели несколько крюков и намертво вцепились в наши борта. «Приказываю вам немедленно заглушить двигатель!» — донеслось из громкоговорителя. «Проклятье!» — выругался дракон. «Придется сдаться. Простите, госпожа Аселин, я сделал все, что мог». «Вы не виноваты, у нас не было шансов». Через пару минут в рубку ворвались патрульные. Мы ждали их, подняв руки, и сразу же попытались объяснить ситуацию. «Я случайно наняла этот водолет, чтобы прокатиться. Я не знала, что он принадлежит браконьерам», — заявила я. «Где в таком случае настоящая команда водолета? – спросил один из патрульных, видимо, старший. «Он прыгнул за борт. Оказалось, что это русалы». Видя скептические ухмылки патрульных, я зачем-то добавила. «Клянусь!» Как будто это что-то могло изменить. Моему эмоциональному спичу не придали особого значения, но хотя бы к дракону прислушались, когда он ровным тоном произнес: «Девушка говорит правду. Посмотрите на нашу одежду. Неужели мы похожи на тех, кто нелегально ловит нералов?» Патрульные окинули пристальным взглядом мое вечернее платье и дорогой костюм дракона. На их лицах мелькнуло сомнение, но старшего оказалось не так-то легко сбить с толку. «Вы пытались уйти от погони», — напомнил он. «Запаниковали», — призналась я. «Разберёмся», — кивнул старший. «А пока давайте ваши руки». «Это ещё зачем?» — нахмурился дракон. Вместо ответа на его и моём запястье щёлкнули магические наручники. Длинная цепь между ними сковывала нас вместе. Теперь мы не могли отойти друг от друга дальше, чем на пару шагов. Подобные узы будут посильнее брачных. Если кольца можно снять, то от магических наручников избавиться намного труднее. Не так я представляла себе финал этого вечера. Вместо горячих объятий дракона — холод металлических наручников. «Ох, что же теперь будет?»